Заговоры и обрядовые песни. Самый простой заговор, который знают и слышали все, связан с гусями-лебедями. Как союзники Бабы-Яги, они способны не только принести в семью ребенка, но и позаботиться о его здоровье. С гуся вода, с лебедя вода, а с Ефима худоба. Святочные гадания, во время которых девушки стремились узнать, выйдут ли они вскоре замуж, сопровождались песнями о том, как гуси-лебеди летели, чисто золото ронили. Как и во время святок, на Масленицу колядки сопровождались песнями о гусях и лебедях, несмотря на то, что эти птицы еще не прилетели. Напала пороша снегу беленького, как по этой попороше гуси-лебеди летели, колядовщики, недоросточки. Птичьи мотивы всегда присутствовали в обрядовых песнях. Например, на девичнике пели: «Вы где, гуси, были? Вы где побывали? Где спали, ночевали?» «Мы были у княгини, побывали у первобрачной». На девичнике при прощании с красотой вспоминали такую песню: «Вы красуетесь, мои родимые сестрицы, сколько я млада красовалась! У родимого своего батюшки, у родимой своей матушки, у братцев-то ясных соколов, у сестриц-то белых лебедушек. Если вам эта красота не глянется, отдайте вы эту красоту моему-то братцу, родимому». Красота — это один из символов юности и образ девичества. Она представлялась в образе антропоморфного существа, которая сопровождает девушку от начала ее девичества и до замужества. С красотой связаны привольное житье в доме отца, забота матери, восхищение окружающих молодостью и красотой юной девушки. Кроме того, этот символ включал в себя понимание принадлежности к группе девушек, а также девичьей чести, которую берегли. Считалось, что накануне венчания красота превращается в птицу и навсегда покидает девушку. В бытовом, материальном выражении красота понималась как лента, венец или другой головной убор, или атрибут, который могли носить только незамужние. На девичнике, частью которого было прощание с красотой, вступающая в брак крестьянка передавала этот предмет подруге или сестре. Лебедушками, кстати, называют незамужних сестер невесты. «Я отдам-то, отдам свою красоту, я лебедушке своей сестрице, я голубушкам-подруженькам». Проводы невесты на венчание сопровождались пением, и новобрачная изображалась лебедью, жених — гусаком, а его семейство — гусиной стаей, куда переходит девушка. Отлетела лебедь белая, что от стада лебединого. Приставала лебедь белая, что ко стаду гусей серых. Гуси стали лебедь щипать. Лебедь начала кричать им: «Не щиплите, гуси серые, не сама я к вам, лебедушка, залетела, неохотою. Занесло меня погодою, что погодушкой ненастную». Свадебный фольклор насыщен образами этих водоплавающих птиц. «Да из-под той-то тучи грозной, да из-под той-то непроносной, вылетало-то стадо гусей, да стадо гусей серых утичек, да во черных гусях серых утицах, да во черных гусях серых утицах, да замешалась лебедь белая». Во время этнографических экспедиций отмечалось, что плачи обязательно сопровождались действием. Причитая, исполнительница могла неожиданно взмахнуть руками и упасть на колени и локти. Часто невесты разбивали их в кровь, прижав лицо к полу. Резкие падения, крики и плач также свидетельствуют об изображении символической смерти невесты. Весь комплекс действий, слезы при произнесении слов, движения, травмы, говорил о том, что невеста не просто плачет, а убивается. И это старое слово хорошо отражало происходящее. В Величании Тысяцкому, кем обычно был либо дядя, либо крестный жениха, Человек уважаемый и желательно состоятельный. Упомянута еда на свадебном столе. Ты сидишь все под образом. Спросим, кушаешь ли ты, Тысяцкой? Удалой добрый молодец. Что ли, Федор, ты все Павлович? Уж я кушаю, кушаю. Я гусятину, гусь с перцем, лебедятину, гусь с чесноком. В жизни это ритуальное блюдо заменялось более доступной курятиной, но как символ оставалось в песнях. Упоминаются лебеди и в русских загадках. Белый лебедь никем не рушен, не резан, а всяк его кушал. Ответ — материнская грудь. В южных областях на Масленицу была популярна игра «Вхождение гусем», «гужом». Люди, в основном молодежь, цеплялись друг за друга и шли гуськом, стараясь не потерять идущего спереди. Ведущий вел остальных зигзагами, забирая то в одну, то в другую сторону. Из-за этого цепочка теряла устойчивость и могла рассыпаться. Кто-то даже падал, но задачей игры было как раз сохранить целостность поезда. Такие игры напоминают о сказке «Золотой гусь» из сборника «Братьев Гримм», где персонажи, с одного касания прилипнув друг к другу, ходят цепочкой за главным героем. Гуси-лебеди появились в сказках, где главным героем может быть как девочка, так и мальчик. С мотивами инициации, оставшимися в повествовании, связаны сюжеты прохождения испытания и благополучного возвращения домой. Многие моменты, характерные для рассмотренной в главе сказки, гуси, лебеди, яблоня, встречаются в свадебном фольклоре, что свидетельствует об устойчивом укоренении этих символов в народном сознании. Глава 5. Василиса Прекрасная. Осенняя инициация. История падчерицы. Сказка о Василисе Прекрасной начинается как бытовая история. С рассказа о купеческой семье, где за 12 лет супружества родилась единственная дочь. Когда девочке было 8 лет, ее мать умерла и перед смертью подарила дочери куколку с наказом обращаться к той при любых жизненных трудностях. После некоторого периода вдовства отец Василисы снова женился. Свой выбор он остановил на вдове с двумя детьми, посчитав, что она будет хорошей хозяйкой и доброй матерью для всех девочек в новой семье. Но мачеха, как ей и полагается в сказках, Василису не взлюбила. Она все время стремилась сделать так, чтобы красивая юная девушка подурнела и не смогла привлечь внимание хороших женихов. К Василисе, хоть она и младшая в семье, уже сватались молодые люди, а мачехины дочки, судя по реплике, «не выдам меньшой прежде старших», выпадали из поля зрения свах. В сказке описывается идеал красоты, которому соответствовала Василиса. Полная, статная, белокожая. Мачеха хотела, чтобы от изнурительной работы на солнце и ветре соперница дочерей загорела и похудела, а ее кожа загрубела. Все это — худоба, шершавость рук, загар — было свойственно крестьянкам. Купеческой дочери следовало проводить много времени в тереме за рукоделием, и иметь такую внешность для нее считалось недопустимым, даже неприличным. Купец после своего отъезда выпадает из повествования до самого финала. И в это время мачеха решила переселиться в другой дом, избушку неподалеку от темного леса. А в этом лесу, как все знали, жила баба-яга. Мачеха не задавалась целью извести Василису. Все-таки она переехала туда сама и взяла с собой родных дочерей. Вероятнее всего, она хотела, чтобы все девушки прошли инициацию примерно в одно время. Недаром, когда главная героиня знакомится с бабой-ягой и говорит, что ее прислали за огнем сводные сестры, хозяйка отвечает: «Знаю я их». Выходит, старшие девушки уже прошли посвящение и имеют право начинать взрослую жизнь. Василиса оставалась последней, кто должен был отправиться к бабе-яге. Если летом куколка, полученная в наследство, не подпускала девушку к дому жрицы Великой Матери, то с приходом осени все изменилось. Во время осенних работ с нитями Василиса прила, первая ее сестра вязала чулки, а вторая плела кружева. Одна из мачехиных дочек погасила лучину. Девушки тут же отправили младшую Василису за огнем. И не куда-нибудь, а к самой бабе Яге. И чудесная куколка не стала вмешиваться, ведь Василисе пришла пора проходить посвящение. Огонь в крестьянской среде был священен. В языческие времена он почитался как сын солнечного бога и назывался Сварожичем. Огонь давал крестьянину тепло и горячую еду, отгонял болезнь и нечистую силу, а в гневе становился неуправляемой стихией. От пожара могла выгореть не только деревня в 5 дворов, но и целый город. Почтительное отношение к огню сохранялось до начала XX века. Домашний очаг был первым жертвенником для древних славян. Негласно он оставался таковым и века после принятия христианства. При огне запрещалось говорить бранные слова и проклятия, выяснять отношения и затевать любые семейные распри. Вполне вероятно, что в сказке отразился некий обычай приносить огонь от жрицы, волхвов или добывать его на капище, удаленном от человеческого жилья. У поляков, болгар, восточных славян существовал обычай добывать новый, живой огонь. У последних в допетровскую эпоху обряд коллективного возжигания нового огня проводился осенью, накануне 1 сентября, и был приурочен к Новому году. Старый огонь во всех деревенских домах гасили, а затем трением добывали новый, и уже его разносили по очагам. Если новый огонь никак не разгорался, то считалось, что у кого-то в жилище не погашен старый, поэтому по домам искали тлеющие головни и угольки, а затем вновь брались за дело. Им же окуривали двор и скотину, начиная таким образом Новый год, от которого ждали обновления жизненной силы, успеха в земледелии, прироста поголовья животных, здоровья в семье. Куколка. В сказочном пространстве необычная куколка, переданная Василисе умирающей матерью, играет роль волшебной помощницы. Она легко справляется со всей непосильной работой, которой героиню нагружает мачеха. Чудесная куколка становится для Василисы архаичным ангелом-хранителем, добрым духом. Не исключено, что она рассматривалась как вместилище душ ее почивших предков, матери и всех праматерей. В крестьянской среде бытовали куклы-зерновушки, по сути, мешочки, не слишком туго набитые зерном, и перехваченные веревочками так, чтобы обозначить голову. Делали куклы и из свернутых обрезков ткани. Но все они кое-чем резко отличались от современных игрушек. У них не было лиц. Как сообщает этнолингвистический словарь «Славянские древности», такие предметы служили девочкам не только для развлечения и тренировки навыков шитья. Взрослые воспринимали их еще и как детские обереги. По их мнению, через такую куколку предки своим внутренним зрением присматривают за ребенком, хранят его от опасностей, пока мать работает в поле, ухаживает за скотиной или занята с младенцем. Описания волшебной помощницы в сказке скудны. Известно только, что Василисина куколка была довольно мала, настолько, что помещалась у нее в кармане. Возможно, именно такие идолы славяне пускали по воде или закапывали. Например, в обряде похороны кукушки как раз присутствовали ритуальные антропоморфные куколки. Татьяна Бернштам описывает такие по 2 музейным экспонатам. По всей видимости, куколки связаны с ритуалами почитания древних богинь и поддержанием тесного, почти родственного взаимодействия внутри девичьего и женского сообщества. Обряд бытовал в Калужской, Курской, Орловской и Тульской губерниях. Во время него девушки обязательно кумились между собой, что Бернштам называет основной целью праздника. Для похорон чаще всего из кукушкиных слез любистока, изготавливали куколку, кукушку. Для нее мастерили или покупали гробик. Как правило, куколку одевали в рубаху, сарафан, а голову ей покрывали обычным платком, вдовьим черным, либо девичьей фатой, в зависимости от того, где проводили обряд и от местных традиций. Ее крестили, с ней кумились, затем ее хоронили, после чего откапывали. Это символизировало рождение, полный жизненный цикл, смерть и воскрешение. Проведение похорон кукушки считалось делом исключительно женским. В нем участвовали незамужние девушки и молодые женщины, которые совсем недавно вышли замуж и еще не были беременны. От мужчин место и день проведения обряда хранили в тайне. В тех краях, где юноши привлекали к обряду, он проводился в усеченной форме, а порой просто сводился к общему угощению. В сказке о Василисе Прекрасной ее куколка говорит обычным человеческим голосом. Но в сказке «Князь Данила говорила», где князь решает жениться на своей родной сестре, волшебные куколки не только говорят, но и кукуют. Некие старушки учат несчастную княжну Катерину, как не допустить инцеста. Ей следует сделать 4 куколок, рассадить их по углам своей светлицы и в урочный день надеяться на Бога. После венчания князь 3 зовет сестру в опочивальню на перины, а та медлит, ссылаясь на то, что снимает серьги, развязывает пояс, снимает башмаки. В это время куколки в углах комнаты кукуют заклинания. «Ку-ку, князь Данила! Ку-ку, говорила! Ку-ку, сестру свою! Ку-ку, за себя берет! Ку-ку, расступись, земля! Ку-ку, провались, сестра!» В результате девушка проваливается сквозь землю в иной мир и вскоре оказывается перед избушкой бабы-яги. Помимо хозяйки, в ней живет ее дочь. После совместного шитья ширинки, в сказке не указано, что именно подразумевается под этим словом, но, судя по словарю Владимира Даля, девушки могли работать над полотенцем или над большим платком. Девушки решаются на побег. Чтобы задержать бабу-ягу, они берут с собой щетку, гребенку и ширинку, из которых появляются, соответственно, тростник, лес и море. Все препятствия бабе-яге одолеть не под силу, и девушки возвращаются в обычный мир. В этой сказке 4 куколки Катерины выполняют функцию оберегов и волшебным образом доставляют ее к бабе-яге, чтобы девушка смогла пройти посвящение и только потом удачно выйти замуж, минуя кровосмесительные отношения. Кукующие куколки появляются в сказке неспроста. Катерина, как и Василиса, обращается за помощью к праматерям, а славяне всегда видели связь между душой покойного и кукушкой. В Черногории даже существовал обычай вырезать на деревянных могильных крестах столько кукушек, сколько родственников и особенно сестер плачет по умершему. В сказке о Василисе Прекрасной есть еще один интересный момент, связанный с куколкой. Здесь неоднократно упоминается, что у нее в глазах загорается магический огонь. Куколка оживает тогда, когда Василиса произносит заклинание: «На, куколка, покушай, моего горя послушай». Эта формула вдыхает жизнь в маленького идола. В сказке ничего не говорится о том, есть ли у куклы лицо. Но после того, как девушка жертвует ей свою скудную еду, оставленную мачехой или бабой-ягой, глаза у куколки начинают блестеть, как 2 свечки. Она оживает. Возможно, именно так в сказке отразилась крестьянская вера в то, что в тело куклы может вселиться дух. Первоначально под ним подразумевался предок, но его могла заместить зловредная нечистая сила. Именно поэтому на востоке Польши, например, в Люблинском воеводстве, детям запрещали брать с собой в постель кукол, чтобы опасный дух не задушил их. Но куколка Василисы исключительно доброжелательна и по сюжету всегда помогает главной героине. В сказках куколки-помощницы встречаются не так часто, однако в традиционных верованиях этот элемент древней культуры сохранился. Владимир Проб делает акцент на том, что кукол клали в захоронение, чтобы они указали покойному правильный путь в загробном мире. У Василисы в этом плане необычная судьба. Она живет в мире людей, и материнская куколка Берегиня помогает ей как в человеческом пространстве, так и на территории леса Бабы-Яги, между мирами живых и мертвых. Вероятно, культура кукол уходит корнями в матриархальную эпоху. Во-первых, кукла всегда считалась неизменной, традиционной спутницей именно девочки. Во-вторых, свои куколки были даже у некоторых сарматских изваяний, которые чаще всего называют бабами. Миниатюрные каменные истуканы располагались подле крупных фигур степных богинь. В-третьих, вероятно, что обряд похороны кукушки восходит к почитанию женской богини в закрытых женских сообществах, участницы которых связаны между собой узами кумления, а не кровного или брачного родства. Суточный цикл. По пути к Бабе-Яге Василиса встречает в темном лесу трех загадочных всадников. В сказке они прежде всего дают представление о суточном цикле — восходе солнца, наступлении дня и ночи. Олицетворяя сами по себе день ясный, солнце красное и ночь темную, они все подчинены Великой Матери — природе. Именно поэтому ее жрица, Баба-Яга, называет их своими слугами, а черный всадник пропадает из поля зрения Василисы как раз перед воротами лесной избушки. Однако эта трактовка не единственная. Вероятнее всего, эти всадники также символизируют правила о том, что можно и чего нельзя делать в определенное время. И эти правила наверняка касаются магии, направленной на личное и семейное благополучие. Все-таки Василиса шла к Бабе-Яге, чтобы пройти посвящение и получить знания, необходимые для взрослой жизни. Дело в том, что каждое время суток связывалось со своим типом магии. Заговоры на здоровье наговаривали на восходе и на закате. Определенные сакральные действия совершались в полнолуние, новолуние, безлунные ночи, на восходе и на закате. Кстати, в дохристианскую эпоху женщина, использующая заговоры во благо дома, не считалась ведьмой. К этому средству прибегали все. Отголоски этой традиции дошли буквально до недавнего времени. Некоторые бабушки могут, как бы в шутку, назвать младенца плохим, чтобы его не сглазили, плюнуть на ячмень на глазу, пошептать, чтобы ребенка не мучили криксы и плаксы, научить внучек гадать на жениха. Криксами, плаксами или ночницами у всех славян назывались демоны, которые являлись маленьким детям по ночам, пугали и щипали их, тянули за волосы и не давали им спать. Считалось, что именно под воздействием этих сущностей дети истошно плакали ночами и никак не могли успокоиться. По сербским поверьям, ночницы являются в образе безобразных старух. У хорватов они выглядели как женщины с когтями на руках. Поляки сравнивали их облик с летучими мышами, а белорусы — с большим мохнатым червем. Под Костромой детей пугали криксами, уверяя, что те могут забрать ребенка, если он будет слишком много плакать. В Полесье ночниц прогоняли с помощью омовения ребенка и ритуального диалога между матерью и другой женщиной, который велся через окно, печь или через порог. У болгар считалось, что нужно отгонять ночницу от ребенка, даже если он не плачет, иначе она встанет у изголовья его люльки или кроватки, поцелует его. После он начнет тосковать по ней, звать ее и постоянно плакать по ночам. Избавлялись от крикс, плакс и ночниц с помощью даров, хлеба или вареного зерна, которые относили к болоту, чтобы выманить демона из дома и оставить его в необжитом людьми пространстве, а также с помощью заговоров. «Криксы, криксы, дарую я вас хлебом, солью, даруйте моего дитяти, даруйте моего дитятю добрым здоровьем и сном». Целую серию заговоров против ночниц можно найти в книге «Полесские заговоры», в записях 1970-1990-х годов. Среди них такой. На горе стоят три чернокнижника, мифологические персонажи, ведуны. Они не умеют ни читать, ни писать, только умеют моей Кате ночницы уговорить, заговаривать. Текст записан по-русски.